Глава 5. Валерий. Лена замирает в моих руках и, наверное, даже не дышит, а я, как бывший наркоман, что дорвался до дозы, чуть склоняюсь к ее волосам и вдыхаю запах, который уже и не надеялся когда-либо вдохнуть. Весь мир исчезает. Ничего нет. Только она. Но память быстро подбрасывает строки записки. Я поняла, Валера, что мы поспешили. Тем более ты сейчас занят явно не мной, а я хочу внимания и лучшей жизни. А не поднимать с тобой бизнес, который неизвестно, выживет или нет. Не ищи меня. Ничего не изменится. Я достойна лучшей жизни, и мне ее дадут совсем скоро. А тебе удачи. Глаза застилает яростью. Где же твоя лучшая жизнь? Ты моего сына в этой глуши растила. Вероятно, я не рассчитываю силу, сжимаю Лену слишком сильно и в ответ получаю удар по ноге. «Отпусти меня!» — зло бросает Лена. «Убрал свои грязные руки от меня и пошел вон!» Слышу, что Лена сдерживается, чтобы не кричать, но дается ей это тяжело. От боли в ноге делаю шаг назад, и Лена выкручивается. Резво разворачивается и отвешивает мне пощечину, да еще и попадает не по щеке, а по уху. Я теряюсь от шума и боли, но стараюсь не двигаться. «Ты вообще никто, ясно?» — шипит она. «И сына у тебя нет». «Хотя как нет? Ритуля же тебе явно уже родила, и ни одного, так что собрался и выкатился из моего дома калачиком». «И чтобы духа твоего рядом с моим ребенком не было!» Последняя она договаривает, выталкивая меня из своей комнаты, а я будто не только получил оглушение от удара, а еще и попал в какую-то другую реальность. «Какие дети?» — спрашиваю ошалело, но Лена будто не видит моего шока. Продолжает пихать меня к двери. «Поел? Посмотрел, как у нас ванная сделана?» — спрашивает она, но ответов явно не ждет. «А теперь собрался и свалил отсюда». Мне в руки прилетает моя куртка и ботинки. Я прихожу в себя, когда замечаю за спиной Лены ошалелого Ваню, который явно, как и я, не ожидал от своей мамы таких действий. Смотрю на сына. Сына! И надеюсь, что он сейчас сам все поймет. А пока не могу сообразить, как сказать ему, что я его отец. Хотя шел я сюда с четким намерением поговорить с Леной и потребовать тест ДНК. А сейчас понимаю, что здесь и без теста все видно. «Мам», — тянет Ваня, — и тут происходит удивительное. Лена дергается, поднимает на меня огромные глаза, округляет рот, а после делает какое-то резкое движение мне за спину и толкает меня. А я только и успеваю услышать ее такое спокойное: «Да, сынок», будто это не она только что выпихнула меня в холодный коридор. Как я не завалился на спину, понятия не имею. Но стою и смотрю на захлопнутую деревянную дверь и даже не могу понять, что чувствую сейчас. «Охренеть!» — поговорил, бурчу себе под нос и одеваюсь, так как холод быстро добирается до босых ног. Пытаюсь выстроить в голове все то, что Лена мне говорила в комнате, но у меня явно мало данных. «Какие, блин, дети!» Поднимаю взгляд на дверь и решаю зайти. Мне нужны ответы. «Какие у меня дети с Ритой? Откуда им взяться? Она ни разу за столько лет брака не беременела. Что за бред? Или Лена решила перекинуть все на меня? Так я сейчас...» И только дергаю за ручку, как дверь открывается, и в меня прилетает еще и шарф с шапкой, прямо в лицо. «Это что такое? Это Ленка мне только что в лицо выкинула оставшиеся вещи, как какому-то проходимцу?» «Так, я все же получу от нее ответы. Берусь за ручку, теперь отходя за дверь, чтобы в этот раз в меня ничего не прилетело». Дверь открывается так резко, что я даже не успеваю прикрыть лицо. «Да вашу ж мать!» — шеплю в руки, которыми прикрыл нос. Боль такая, что слезы из глаз брызнули. «Ой, я очень извиняюсь!» Я слышу голос Вани, но молчу, так как боюсь, что вместо слов сейчас у меня пойдет местный диалект русского народного языка. «Ну, нельзя же стоять за дверью, дядь Валер!» — говорит он мне, как пацану какому-то. «Так и недолго к мамуле моей попасть на прием». Опускаю голову и прищуриваюсь. Смотрю на Ивана, а тот уже не может сдержать улыбку до ушей. Обращаю внимание, что он что-то мне протягивает. Присматриваюсь. Небольшое полотенце. Протри возле носа. Крови вроде нет, но юшка может пойти. И нет бы пожалел человека, которому в нос заехал, а он пытается сдержать себя явно, чтобы не заржать. «Иван, а тебя учили, что дверь нужно открывать спокойнее?» Спрашиваю я и слышу, что говорю в нос. «Ох, же и болит!» «Так у нас и в нос впервые получают за дверью!» Все-таки прыскает сын, и я как-то сам заражаюсь его веселостью. «Ладно, пока там мама успокаивается, пошли покажу тебе свой снегоход», — добавляет Ваня и машет мне рукой в сторону улицы. «Или передумал. А может, ты не такой и мастер, как говорила тетя Марина?» «Это ты сейчас меня на слабо берешь, малец? До меня начинает доходить, что мой сын меня сейчас провоцирует. Охренеть!» «Ну, почему ж беру? Просто почву проверяю», — хмыкает и открывает дверь на улицу. У Лены двор не меньше, чем у бабы Паши, но очищенный весь. И кто же все это делает? Дом стоит впереди, а за ним начинается хозяйственный двор, отгороженный плотным заборчиком. Как рассказывали мне сегодня бабульки, у всех все одинаково. Такое чувство, что люди застряли в какой-то своей вселенной, и их все устраивает. Ваня толкает калитку и оборачивается ко мне, приглашая жестом войти. «Вон!» — кивает на деревянный сарай. «Там мой гараж». Я делаю шаг и дергаюсь от испуга. Небольшая псина мне где-то по колено начинает так лаять и дергать цепь, что мне кажется, она сейчас оторвется. «Дружок!» — громко кричит Ваня, и тот перестает гавкать и начинает ластиться, видя, что Ваня идет к нему. «Он просто не привык к чужим. Мы его специально здесь держим, чтобы хозяйство охранял», — поясняет сын, а я удивляюсь, как парень в 13 лет может так рассуждать, будто ему уже 20. «Молодец, дружок», — говорю я немного нервно и все еще в нос. «Идем», — зовет Ваня, возвращая взгляд мне. «Он больше не будет так лаять. Я же здесь». Иван достает из кармана ключ и начинает открывать огромный замок на двери. Точнее, это больше на ворота похоже по размерам. «Я его собирал все лето. А Мишка, ну, тот, что вчера был со мной на дороге, приходил помогать», — рассказывает Иван. «Кто же знал, что он ничего не понимает, а только и помогает мне, чтобы я его катал после. Я сегодня не успел еще посмотреть его». «Да ты не переживай», — останавливаю я Ивана, похлопывая по плечу. Внутри что-то ёкает. «Мы с тобой такой снегоход сделаем, что закачаешься», — подбадриваю я его. Ваня переводит на меня удивленный и вроде даже растерянный взгляд, но он быстро меняется на испуганный. Вот только до меня это поздно доходит. «Ох ты ж, белка!» — кричит Ваня. И в следующее мгновение я уже влетаю в открытую дверь в гараж Ивана, успеваю только выставить руку, чтобы не напороться на острый бок какой-то ржавой тачки, но обо что-то явно железное прикладываюсь головой. Последнее, что вижу, — это испуганное лицо Вани, которое резко сменяется рогатой козьей мордой. Вот это я приложился.